Часть 11. Держа в руках кружку приготовленного Юмика кофе с молоком, Минору наконец пришел в себя и протяжно выдохнул. Вернувшись в штаб-квартиру спецпода, он поднялся в отведенную ему квартиру 403 и принял душ. Но пробравший до костей мороз не спешил отступать. Неудивительно. Минору пришлось, взвалив на плечо найденный в подвале труп, подняться на первый этаж, свернуть оболочку, сделать фотографии покойника, снять отпечатки пальцев и проверить все карманы пиджака и брюк. Учитывая, что Юмика все это переждала за дверью, чашки кофе было явно маловато для компенсации. Потягивая напиток, кофе был слегка переслащен. Парень не сводил глаз с Юмика. Та, притворяясь, что ничего не замечает, смотрела, как Рири колдует над компьютером. «Бинго!» — воскликнула профессор, щелкнув пальцами. Она прогоняла отпечатки жертвы через полицейскую базу данных и, похоже, нашла совпадение. Минору на время прекратил сверлить Юмика взглядом и перевел глаза на монитор. Экран показывал лицо симпатичного молодого мужчины. «А это тот труп?» — невольно спросил Минору, хотя это и так было очевидно. Рири кивнула. «Определенно. В той разбухшей туши его не узнать, но совпали не только отпечатки, но еще и форма ушей. Тело долго пробыло в холодной воде, поэтому вместо того, чтобы разлагаться, покрылось трупным жировоском». Мерясь с неприятным ощущением от того, что десятилетняя девочка милым голоском объясняет ему особенности разложения трупов, Минору задал следующий вопрос. «А кто он?» «Менеджер в Накакуба Green F в фирме по ландшафтному дизайну Игнайтера. Его звали Суга Аята, 29 лет». «То есть Игнайтер убил собственного работника?» «Выходит, что так. 8 месяцев назад Сугу уволили и сразу же судили за корпоративное хищение. Его обвинили в краже 10 миллионов йен, поэтому отпечатки и есть в полицейской базе данных. Увы, то ли адвокат ему попался умелый, то ли что-то еще, но Суга отделался условным сроком. Если в последовавшем банкротстве фирмы действительно виноват он, то у Накакуба были веские причины его ненавидеть». Расставляла все по полочкам профессор, продолжая кликать мышкой. На экране всплыло новое окно. Похоже, на этот раз ее интересовала информация из Национального реестра японских граждан. «Холост. Родители умерли. Заявление о пропаже никто не подавал. Все указывает на то, что после неудачной попытки самоубийства Игнайтер отомстил Суги, убив его, и спрятал тело у себя в подвале. Значит, никаких сведений о том, где Игнайтер, у нас не появилось?» Разочарованно протянула Юмика. Минору тоже приуныл. После всего, что он пережил, обидно было не найти ни единой зацепки. Впрочем, он тут же осекся. Все было вовсе не напрасно. По каким бы причинам Суга не погиб, он тоже стал жертвой Игнайтера. В обнаружении пропавшего несколько месяцев назад человека тоже был смысл. Бедняга не обрел бы покоя, оставшись в темном подвале в тухлой воде. «Вода», — задумчиво пробормотал Минору, и Юмика с Рири с подозрением посмотрели на него. «Тебя что-то беспокоит, Миккон?» «А, нет, ничего такого. Просто думаю, почему не огонь, а вода? До сих пор ведь все жертвы Игнайтера, за исключением таксиста, гибли от огня». «Определенно». Профессор задумчиво склонила голову и тут же нашла ответ. «Логичнее всего предположить, что он хотел спрятать тело. В керосиновом эквиваленте на сжигание тела потребовалось бы примерно 80 литров топлива. Спрятать такой столб огня от посторонних глаз в центре Токио было бы крайне сложно. К тому же не стоит забывать о дыме. Если подумать, до сих пор Игнайтер, в отличие от Байтера, ни разу не пытался прятать тела своих жертв. Отсюда вопрос. Зачем ему понадобилось спрятать тело Суги?» Девочка в белом халате сложила руки на груди и закрыла глаза. И всего через какую-то секунду резко подняла голову и решительно заявила. «Затем, что это убийство он совершил не только из мести и не для демонстрации». «А? В смысле?» В один голос переспросили Минору и Юмика, но профессор, проигнорировав их, снова взялась за мышку. На этот раз на экране монитора появилась клиентская база какой-то энергокомпании. «Судя по всему, законы о конфиденциальности на штаб спецпода не распространяются», — подумал Минору. Профессор быстро пролистала огромный список и вновь щелкнула пальцами. «Так я и думала. В этом месяце покойный Суга оплатил счет за электричество. И не автоматически, с карточки, а лично, в магазине. А? Но Суга мертв уже несколько месяцев. Начал было Минору, но наконец догадался, к чему ведет Рири. А, наверное, на самом деле счет оплатил... Да, Игнайтер. Игнайтер, он же Накакуба, убил Сугу, спрятал тело и узурпировал личность. На несколько секунд в зале повисло молчание, тишину развеяло Юмика. Неужели присвоить чужое имя так просто? Нет, но Суга жил один. Более того, его задерживала полиция, а прошлое место работы теперь не существует. Он потерял все социальные связи. Если у Накакуба вышло получить паспорт заново, подделав возраст, то остальное уже дело техники. Снова прошерстив несколько баз данных, включая нацреестр, профессор уверенно подтвердила. Вот оно. 3 месяца назад он подписал несколько бумаг на получение нового удостоверения личности. И ещё, интересно, по данным компании кредитных карт он устроился на новую работу. Ариаки Heaven's Shore. Что бы это было? Постойте, вы что, не знаете? Искренне удивилась Юмика. В моей школе про него все только и говорят. Это аквапарк. Его открыли в этом году на Адайбе. Крупный искусственный остров в Токийском заливе, соединенный знаменитым радужным мостом с центром Токио. Он полностью крытый, так что внутри кажется вечное лето. Уж прости, что не знала. Буркнула профессор, мило надув губы. Я ведь формально проблемный ребенок, бросивший школу. Недавно мне пришла целая кипа писем от одноклассников с содержанием в духе «Скорее поправляйся и возвращайся к нам!» Хотите парочку вслух прочту, а? Давайте без этого, пожалуйста. Минору замотал головой. Однажды ему довелось быть на месте получателя такой же стопки добрых пожеланий, и его бросало в холодный пот от одной мысли об их содержании. В общем, адрес Игнайтера мы тоже нашли, да? Ага. На его имя арендована квартира в Тойосу в районе Кота. Но врываться прямо в дом очень рискованно. Это почему? Удивился Минору, и Юмика пояснила. Руби Ай практически всегда как-то готовит свое убежище на случай внезапной атаки. Ничего удивительного, мы тоже так сделали. А? И как именно мы... подготовили базу? Если представится случай, сам увидишь. А что до его квартиры, в худшем случае пострадает все население дома. В лучшем... У Игнайтера дальнобойная способность, и мы в невыгодном положении. К объяснению присоединилась Рири. Поэтому желательно дождаться, пока он куда-нибудь отправится. Будем вести наблюдение издалека и по возможности нападем, когда поблизости никого не окажется. Но и это не то чтобы просто. А впрочем, погодите-ка. Под ее быстрыми пальцами замелькали страницы браузера. На этот раз она вторглась в сеть компании, куда наняли Игнайтера. Под именем Суги Аята Игнайтер устроился в этот Ариаки Хевенс что-то там и работает уборщиком в тематическом аквапарке. Со среды по воскресенье с 8 до 14, в понедельник с 22 до 8. Сегодня понедельник, у него ночная смена. В такой час в парке будут только уборщики и несколько охранников. «Решено», — сказала Юмика, крепко сжав кулак. Профессор кивнула. «Сегодня ночью устроим рейд на парк. Я подключусь к камерам и установлю местонахождение Игнайтера. Как только он останется один, вы окружите его и обезвредите как можно скорее. Начало операции объявляю на час ночи. Отправляются Юкка-чан, Диди, Оливи...» «Я тоже пойду», — вызвался Минору, усилием воли заставив голос не слишком дрожать. Вчерашнее удушение все не выходило у него из головы. Профессор и Юмика окинули его задумчивыми взглядами, но немного погодя дружно кивнули. «Хорошо, но в таком случае сперва нам надо всем хорошенько поужинать. И если готовкой займется Диди, времени вздремнуть у нас не останется, а замороженная пицца не поднимет боевой дух». Парочка многозначительно уставилась на него. «Ладно, сделаю, но не обещаю, что выйдет вкусно. Что-то мне кажется, так я тут поваром и останусь». Пожаловался Минору про себя и встал. По пути на кухню, через весь зал, он почувствовал в груди некий комок раздражения. Что-то не давало ему покоя. Лицо Игнайтера, которое он мельком видел в Икебукуро, тот утопший в воде и плесени подвал, и работа в тематическом парке как-то не складывались между собой. Как если бы фрагменты пазла самую малость, но все-таки не сходились. В Впрочем, открыв немецкий холодильник и увидев ломящиеся от всевозможных продуктов полки, Минору быстро позабыл о беспокойстве. Похоже, Диди как раз пополнил запасы. Парень тут же принялся выбирать все нужное. Быстрое, чтобы взбодрило. Тогда жареный рис по-китайски. Еще сделаю подливу из кучи овощей и добавлю яичного супа. Взяв из холодильника лук, морковь и свиное филе, он принялся вспоминать рецепт.